их версии. Версия Юсупова и Пуришкевича. Как вспоминал Пуришкевич, мы услышали шум подъехавшей машины, тотчас включили граммофон, и он заиграл этот марш «Янки Дудель», американский марш, изображая вечеринку. И вот этот звук этого марша, как вспоминал Пуришкевич, он теперь навсегда со мной. Звук открывшейся двери услышали, и голос Распутина: «Куды, милый?» И шаги вниз, в подвал. Все они высыпали из кабинета и встали на этой винтовой лестнице один за другим рядком. Феликс вспоминал: «Я услышал звук граммофона и голоса друзей». Распутин сказал сразу обеспокоенно: «Это что, там наверху кутеж?» Я сказал: «Да нет, это вечеринка у Ирины, скоро закончится, а пока пойдем выпьем чаю». И мы вошли в столовую. Внимание Распутина сразу привлек вот этот шкаф с множеством потайных ящичков, и он стал играться, выдвигая и задвигая эти ящички. Я предложил ему сразу чая с пирожными. Но он сказал: «Я не хочу, они сладкие». Это мы запомним. Он отказался есть пирожные сразу, потому что они сладкие. После этого, вспоминал уже Пуришкевич, мы услышали звук отворяемой двери, и все опрометью бросились обратно в кабинет. Вошел Феликс, он сказал: «Он не ест пирожные и не пьет вино». Но он торопился вернуться, чтобы Распутин чего не заподозрил. Мы опять высыпали они все на лестницу, и тут они услышали звон бокалов и поняли: пьет, значит, скоро. И Феликс вспоминал: Распутин, который, помним, отказывался от пирожных, вдруг начинает есть эти пирожные и пить вино. И дальше наступает нечто невероятное. Цианистикалий должен был сразу подействовать, но не действует, как вспоминал Феликс. Он смотрит то лукавыми, то ненавидящими глазами на Феликса, будто говоря: «Ну что, ничего не можешь сделать». И дальше Феликс описывает, как он впадает в какое-то странное состояние, полугипнотическое. Когда он очнулся, Распутин сидел на этом диванчике, голова у него низко свесилась, и он сказал: «Чашку дай, пить хочу». В это время он заметил гитару и сказал: «Спой, я люблю, когда ты поешь». После этого Феликс начинает петь. И вот так, согласно его показаниям, проходит 2,5 часа. Он сам писал: больше 2 часов длился этот кошмар. И Распутин ничего не почувствовал. Он не почувствовал этот интуитивный мужик опасности, исходившей от Феликса. Но главное, он будто забыл, зачем он пришел. Он же пришел лечить Ирину. Он пришел встретиться с нею, а не слушать пение Феликса. Наверху, как вспоминал Феликс, усилился шум. Это его нетерпеливые друзья, вернее, терпеливые, потому что столько времени прошло. «Что за шум?» – насторожился Распутин. «Это гости», – объяснил Феликс. «Видимо, расходятся. Пойду посмотрю». Он поднимается наверх, в кабинет, и говорит остальным убийцам: он съел эти пирожные, он пил это вино, и никакого действия, у него только отрыжка, и он становится все мрачнее и мрачнее. «Вы не будете против, господа, если я его убью?» После чего взяв револьвер великого князя Дмитрия Павловича, он спускается вниз. И дальше происходит еще одна странная сцена. Феликс входит, пряча руку с револьвером за спиной. Как он сам писал, как ее не заметил этот мужик с его прозорливыми глазами. Действительно странно. После чего он говорит Распутину: «Вот крест этот люблю», и указывает на распятие. А Распутин, ну, как положено отрицательному герою, говорит: «А по мне ящик интересней», продолжая играться со шкафом. «Да нет», — говорит Феликс, «вы бы лучше на распятие посмотрели, Григорий Ефимович, и помолились бы перед ним». После чего, как он сам пишет, он медленно начинает поднимать руку с револьвером. И Распутин, который очень скоро будет судорожно бороться за свою жизнь, совершенно спокойно за этим следит, как загипнотизированный. И Феликс стреляет, и с диким ревом тот падает на шкуру медведя. После чего, вспоминал Пуришкевич, мы услышали звук выстрела, и все кубарем спустились по лестнице, выдернули шнур, электричество погасло, потом включили, вошли в комнату, и Феликс спокойно стоял над поверженным мужиком и сказал: «Надо оттащить его со шкуры, кровью замарает». И они оттащили Распутина на плиты. И Пуришкевич, он видел его впервые, он изучал его лицо, но изучить было трудно, потому что, как он сам писал, мужик, который агонизировал, и судорога пробегала по его лицу, он прикрывал глаза и верхнюю половину лица рукой, так что странно он агонизировал. И поняв, что они убили Распутина, они заперли столовую и поднялись наверх. Настроение было приподнято, вспоминал Пуришкевич. После чего происходит самое странное событие. Они решают избавиться от шубы Распутина. И это они поручают не кому-нибудь, а великому князю Дмитрию Павловичу. И Дмитрий Павлович везет шубу в санитарный поезд Пуришкевича, где должна ее сжечь его жена. И жена, которая сходит с ума от ожидания, потому что убивают не кого-нибудь, убивают любимца царской семьи. Она ждет, чем закончится все это. Вдруг оказывается странно привередливо, так кокетливо привередливо и очень лениво. Она говорит великому князю, что не может сжигать шубу, надо разрезать, заталкивать в печку, и это долго. И великий князь, как мальчишка посыльный, вернется с этой шубой обратно во дворец. Но вернется он позже события, которое сейчас разыграется. В отсутствие великого князя Феликс, которого непостижимо влекло в этот подвал, к этому трупу, спускается обратно в подвал, открывает дверь и смотрит на лежащего Распутина. Кровь медленно сочилась из раны. Он дотрагивается до трупа, труп еще теплый, он его приподнимает, он бросает обратно, он падает на плиты. И тут его глаз начинает подергиваться. Сначала открывается один глаз, потом другой, и глаза впиваются с дьявольской ненавистью Феликса, и вмиг Распутин, который сейчас был минуту назад, труп вскакивает с плит, и руки его судорожно хватают Феликса за плечи. Феликс чувствует дьявольские тиски. Этот труп, простреленный, отравленный, поднятый, как он пишет, какими-то темными силами, пытается схватить Феликса уже за горло. Последним усилием, как он пишет, он вырывается из распутинских рук, оставив погон в руке у отца Григория, и тот падает обратно на плиты пола. И Феликс бросается вверх по лестнице и одновременно уже слышит, как раскрылась дверь, и кто-то тяжело ползет по лестнице к выходу. И Феликс, ворвавшись в кабинет, кричит Пуришкевичу: «Пуришкевич, он жив! Он убегает! Стреляйте! Стреляйте!» И Пуришкевич вспоминал, он бежал. Глаза лезли из орбит, эти прекрасные глаза. Я его не узнал. И Пуришкевич, схватив тяжелый револьвер «Саваш», выбегает во двор, и по двору бежит тот, кто лежал, агонизировал. Он бежит, быстро бежит, проваливаясь в этот снег талый уже. Пуришкевич стреляет, промах, а мужик бежит и кричит: «Феликс, Феликс, все скажу царице!» Второй раз стреляет Пуришкевич, промах. Мужик был рядом. И теперь он уже у ворот, у средних ворот, которые открыты. И вот тут последними двумя выстрелами, удивительными выстрелами, потому что мужик уже был далеко, Пуришкевич останавливает его выстрелом в спину третьим и четвертым в голову, кладет его на снег. Распутин лежал на снегу, хватаясь за этот снег руками. Пуришкевич подошел и с яростью ударил ему ногой в висок. Он лежал за огромным сугробом снежным, двор чистили. В это время Феликс выбегает из дома, чтобы преградить путь Распутину, если он выбежит. И он бежит вдоль ограды и наблюдает эти выстрелы, которые гулко раздаются в этой тишине ночной. И видит, как Пуришкевич уже уходит в дом. Пуришкевич уходит в дом для того, чтобы позвать солдата, убрать труп Распутина побыстрее. А в это время с другой стороны уже спешил городовой Власюк, которого привлекли вот эти звуки, звуки выстрелов. И тогда Феликс становится так, чтобы городовой оказался спиной к сугробу и трупу. И городовой спрашивает, что случилось, почему выстрел. Феликс дает нормальное объяснение. Вечеринка была, друзья, товарищи немножко подвыпили, стреляли. И городовой уходит. И тогда солдат втаскивает труп обратно в дом. Он лежит у входа. И Феликс, который опять скажет, что его тянет к этому трупу, схватив резиновую гантелю, которую предусмотрительно дал им кадет Маклаков, сам отказавшийся участвовать в убийстве, он вдруг бросается к этому трупу и начинает его избивать гантелей. Он весь в крови, как он писал, все человеческие и божеские законы были попраны. И Пуришкевич оттаскивает его, забрызганного кровью. Он сидит на диване Феликс и бессмысленно повторяет: «Феликс, Феликс». Пуришкевич велел спеленать тело. И тогда он вспомнил о городовом. И подумал, а может быть, городовой-то не поверил. И Пуришкевич, который был, как и положено, членом Государственной Думы, великий знаток простого народа, он решил позвать городового. Городового позвали. И Пуришкевич сказал ему: «Кто самый заклятый враг батюшки царя и России? Кто предает немцам секреты военные?» И умный городовой ответил: «Распутин». «Так вот», — сказал торжественно Пуришкевич, «Распутина нет, он убит». Так что если тебя, дорогой, спросят, отчего были выстрелы, скажи: никаких выстрелов не было, и слыхом ничего не слыхивал, и видом не видывал. Но городовой ответил страшно. Он сказал, если без присяги спросят, скажу. А если под присягой нет, все покажу. И, вернувшись в участок, тотчас написал свои показания. В это время вернулся великий князь Дмитрий Павлович, и решено было спешить вывозить труп. Они кладут этот труп в автомобиль. Феликс остается в доме, он невменяем. Вместо него садится солдат, там же Сухотин, Пуришкевич за рулем, великий князь Дмитрий Павлович, и они едут в эти сумерки предрассветные уже. Доезжают благополучно до речки Малая Невка, останавливаются у перил моста, и Пуришкевич, солдат и Сухотин, они раскачивают труп. Нет, великий князь не прикасается к трупу. Его руки, как напишет Пуришкевич, не были замараны кровью. И они швыряют этот труп в реку, забыв, правда, привязать к нему гирю, в результате чего труп и всплывет. После чего все возвращаются. Феликс в дом великой княгини Елизаветы Федоровны, где он жил, а Пуришкевич на Варшавский вокзал свой поезд. Но на следующий день Пуришкевичу является поручик Сухотин и просит его немедля прибыть в Юсуповский дворец. Там уже Феликс, великий князь Дмитрий Павлович, и они сообщают, что в царском селе уже все знают. Императрица знает и называет их убийцами Распутина. Уже начато официальное расследование по приказу министра внутренних дел Протопопова. Это было такое дело об исчезновении крестьянина Григория Ефимовича Распутина, которые будут вести три дня, всего три дня. И вот тогда Феликс и великий князь пишут письмо государыне от имени Феликса, что никакого отношения к исчезновению Распутина Феликс не имеет, и заверяет ее своим честным словом. Видимо, в это же время ими была составлена вот эта версия, которую мы сейчас пересказывали. Версия об убийстве, ну, для своих сподвижников, так скажем. И в этой версии было очень много благородных соображений и много неправды. Но если мы возьмем воспоминания Пуришкевича, то неправда и благородные соображения начинаются с самого начала. Пуришкевич пишет, что приманкой для Распутина должна была стать некая графиня Н. Вот так он избегает называть подлинную приманку Ирину, родственницу царей, ну, как положено монархисту, из благородных соображений. Далее благородные соображения уже и в воспоминаниях и Пуришкевича, и Феликса, и Юсупова. Оба пишут, в убийстве не участвовали женщины. Никого из женщин в эту ночь в Юсуповском дворце не было. Но Распутин был приглашен увидеть Ирину, жену Феликса. Ему объяснили, что во дворце вечеринка. Вечеринку инсценировали звуками граммофона. Но как инсценировать присутствие Ирины? Это можно было сделать только женским голосом. Тем более, что голоса были слышны. Феликс сам пишет, мы вошли и услышали голоса друзей. Шум сверху вот этих голосов становился все сильнее. И Распутин спросил и так далее. Значит, если За 2,5 часа Распутин не услышал бы женского голоса среди этого шума голосов. Он же должен был что-то заподозрить. Да нет, конечно. Женский голос был, они позаботились обо всем. Недаром Симонович показал в полиции, что в убийстве Распутина участвовала прибывшая в это время из Москвы в Петроград знаменитая Вера Карали, любовница великого князя Дмитрия Павловича. Это была знаменитая прима-балерина Большого театра. Она снималась в кино, героиня была многих немых фильмов. И еще одну участницу называют уже Вырубова. Это еще поинтересней. Ее звали Марианна Пистолькорс. Она была падчерица великого князя Павла Александровича, отца Дмитрия. Она была дочь его жены от первого брака. Более того, Марианну Пистолькорс немедленно арестовывают. Ее мать рассказывает, как она приехала к ней в дом на Театральную площадь, увидела этих полицейских около квартиры, а в квартире офицеры, какие-то уже совсем незнакомые люди, все пришли ее поздравлять. Так что царь предпочел прекратить дело по ее обвинению. Достаточно было для его дяди Павла Александровича одного удара участия Дмитрия. Ее освободили. И, видимо, Марианна Пистолькорс и была та Маланья, о которой писал Феликс Ирине. Маланья, так переначали эти продвинутые друзья, это французское имя Марианна. И еще самое интересное. А что же все-таки случилось в подвале вот за эти почти 3 часа? Распутин, как мы помним, в 14 году получил один удар в живот от Гусевой и находился рядом со смертью, валялся в этой больнице, посылали к нему докторов из Москвы, чтобы его спасти. А здесь ест пирожные, пьет отравленное вино, получает выстрелы, остается жив. Более того, когда у него хватает сил вскочить и душить Феликса. Ну, насчет отравленного вина великий князь Николай Михайлович, вольтерьянец, не веривший в чудеса, записал в своем дневнике, скорее всего, раствор был слишком слабый. Наверное, так и было, потому что доктор Лазаверт страшно волновался. Он будет так волноваться, что будет близок к обмороку и будет почти в обмороке во время всех этих приготовлений к убийству Распутина. Что же касается отравленных пирожных, то их, скорее всего, не было. Как впоследствии вспоминала Матрёна, дочь Распутина, отец не ел сладкого. И я вот в своей книге привожу множество показаний, что он не терпел сладкого. Он называл сладкое гадостью, потому что у него была диета. Это была такая диета Хиллера. Он не ел сладкого, он не ел мяса, он ел только рыбу. Он говорил, что эта диета должна его высветлять. И совершенно справедливо пишет Феликс, что вначале он отказался есть сладкие пирожные. Почему же он ест их дальше у Феликса? Потому что это образ. Но нельзя же было рассказать, что 5 человек заманили одного мужика и его убили. Поэтому вот эта версия рождается о дьяволе, они его травят, он остается живым, потом темными силами, как пишет Феликс, он поднимается изо рта пена. Вот это все атрибуты дьявола, которые в этих описаниях. Да, но чем же они занимались? Почти 2,5 часа или почти 3, как утверждал великий князь Николай Михайлович после разговора с Феликсом. Но здесь есть, пожалуй, две версии. Ну, одну возьмем такую романтическую или эротическую, уж как не знаю, назвать ее. Если Феликс – это утонченно развращенное дитя века, и вот это ощущение близкой крови, так что, возможно, прав был великий князь Николай Михайлович, когда писал вот об этой любви чувственной Распутина к Феликсу. И, возможно, те сцены, которые проносились в его воображении, и отражены они в его воспоминаниях между Распутиным и Феликсом, они вот повторялись в этом подвале. Именно поэтому Распутин забыл о цели своего приезда, точнее, забылся. Ну, а потом друзья сверху напомнили Феликсу о жизни. Феликс пошел наверх, взял револьвер, вернулся и застрелил Распутина. Именно поэтому зачарованный мужик и не заметил револьвера в руках Феликса, который тот прятал за спиной. И именно поэтому потом он будет срывать погон с Феликса, потому что недостоин Феликс, обманувший его любовью, носить этот офицерские погоны. Что же касается выстрела в Распутина, великая княгиня Елизавета Федоровна писала, что Феликс, мой Феликс, как она писала, он ненавидел военную службу, потому что не мог убивать. Так что привычки особой стрелять у него, видимо, не было, а убивать тем более. Так что выстрелил, но не убил, нет. Решил, что убил. Ну, как решат убийцы царской семьи, что они убили всех великих княжон. А окажется потом, что нет, начнут, когда их будут выносить, восставать из смерти на носилках великие княжны. Обстановка нервная. Так что не дострелил, и поэтому Распутин-то и прикрывал свои глаза, когда вбежали убийцы. А потом пришел до конца в себя и попытался спастись. Но не смог. Застрелили. Ну, это версия такая, повторяю, эротическую, в которую я меньше лет. Жизнь проще. Скорее всего, было весьма просто. Феликс привел Распутина в этот подвал и предложил ему пирожные. А Распутин сказал то, что и вспоминал потом Феликс, что есть не хочет, они сладкие. Феликс поднялся наверх и взял вот этот револьвер, спустился и выстрелил. А вот дальше все было, как описано. И так они не дострелили Распутина, и тот попытался спастись и бежал по двору, как когда-то бежал после удара Гусевой, пытаясь бегством спастись. Но последовали выстрелы. Сначала два весьма неудачных, а потом два замечательных, прицельных. Пришкевич объяснял, что вот эти выстрелы прицельные, это вот были его выстрелы, потому что он учился стрелять и стрелял хорошо, учился стрелять в тире. Объяснять, почему он стрелял хорошо, конечно, ему пришлось, потому что те два первых беспомощных выстрела так отличались вот от этих профессиональных двух, когда Распутин уже был далеко, когда он готовился выбежать из ворот. Нет, Пуришкевич, который никогда не служил на военной службе, который был историк и филолог по образованию, который в Министерстве внутренних дел заведовал хозяйственным департаментом. Нет-нет, ему принадлежат, пожалуй, только первые два выстрела. Те два последующих, убивших Распутина, они принадлежат другому. Из всех присутствующих в доме, скорее всего, могли принадлежать они только одному. Спортсмену, участнику Олимпийских игр, блестящему гвардейцу, великому князю Дмитрию Павловичу. Только у него из всех собравшихся в доме были личные причины ненавидеть Распутина. Ведь считалось, что он расстроил его брак с великой княжной Ольгой. Это ведь Распутин сеял эти слухи, что великий князь болен заразной болезнью и заставлял великих княжон мыть руки перед рукопожатием с Дмитрием. Это он заморал эту семью, которой Дмитрий воспитывался, потому что после того, как он воспитывался у великой княгини Елизаветы Федоровны, после убийства ее мужа, он воспитывался в царской семье. Это была для него вторая семья, и когда он слышал о том, что мужик распространяет слухи, будто живет с великой княжной Ольгой, его недавней невестой, как он должен был его ненавидеть. И даром великая княжна Ольга записала в дневнике: «Вчера узнали, что убит отец Григорий. Должно быть Дмитрием. До всех расследований, она верит, убил Дмитрий». Но Дмитрия ведь не было в доме. Он же приехал только после всех выстрелов во дворе, после того, как убили Распутина. Он же в отъезде был. Но вот тут-то самое интересное. Оба городовых, стоявших у дома после выстрелов, начинают следить за домом. И оба городовых покажут, что не было автомобиля, который приехал в дом после выстрелов. Да ну как же великий князь мог очутиться в доме, если он туда не приезжал? А это очень легко. Он очутился в доме, потому что он оттуда не выезжал. Не было никакой поездки с шубой. Эту дикую поездку придумал Пуришкевич для того, чтобы написать: «Какое счастье, что на руках царственного юноши не было крови!» Он придумал эту поездку, чтобы скрыть участие Дмитрия Павловича в убийстве Распутина, чтобы скрыть убийцу. И недаром Феликс Юсупов, когда тотчас после убийства началось вот это дело об исчезновении крестьянина Григория Распутина, и Феликса допрашивал лично министр внутренних дел, то на вопрос, что случилось во дворе, откуда и почему были выстрелы, он ответил замечательно: «Это его императорское высочество убил собаку». Собаку убил. И недаром, когда начнется расправа, жена великого князя Павла Александровича будет очень удивлена, что Юсупов, который стрелял, как все знали, отделался очень мягким наказанием, высылкой в деревню. А великий князь Дмитрий Павлович, ее пасынок, был сослан в Персию, в действующую армию, в этот ужасный климат и под пули, потому что царь не верил версиям. Он, видимо, верил донесениям тайной полиции. 19 декабря на реке Малая Невка и всплыл труп мужика. Труп был с замерзшими, одеревенелыми, поднятыми руками, будто грозившими этой столице. И действительно, вскоре случилась революция. После революции великий князь Николай Михайлович, любознательный историк, решил навестить Феликса Юсупова, который вернулся из ссылки, чтобы посмотреть то место, где вот все произошло, произошло это историческое кошмарное убийство. И он записал в своем дневнике. Он был просто изумлен. Феликс и Ирина находились в восторженном состоянии и спокойно обедали. Да, в той самой столовой, внизу, в подвальном помещении, где был убит мужик. А что, собственно, произошло? Ну, Барри убили мужика. Сколько их засекли на конюшнях за историю рода князей Юсуповых? Не зря грозил мужик столице. Все они погибнут. Все, кто был с ним связан. И Протопопов, и Хвостов, и Белецкий, и Манусевич Мануилов, и Андроников получат свою пулю. И даром еще перед революцией некто Молчанов, он есть на многих снимках с Распутиным, это был сын экзарха Грузии. Его отец стал экзархом Грузии благодаря Распутину. И очень скоро после этого умер. И Молчанов показал в чрезвычайной комиссии. После этого я старался не посещать дом Распутина, потому что, вспоминая об отце и вспоминая о целой череде судеб людей, связанных с ним, я понял, что у него тяжелая рука. Впрочем, все это сказано в Евангелии. Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я. Не ходите вслед их. Ну и после своей смерти наш друг не оставил царскую семью. Уже в Тобольском заключении царица писала: «Вспоминаю 17 число, и за это тоже страдает Россия. Все должны страдать, но никто не понимает. Он по-прежнему был для нее святым». И в том же Тобольском заключении епископом в Тобольске в это время был Гермоген, вот тот самый враг Распутина, обличивший его. Это было время еще его могущества. Монастыри, похожие на крепости, тайные тропы, Сибирь. Он мог спасти царскую семью и хотел, но она ему не поверила. Ведь он был враг нашего друга. Поверила она другому. Это был некто Соловьев, сын почитателя Распутина, женившийся в это время на дочери Распутина Матрёне. Вот ему она передавала все драгоценности, чтобы он организовал их спасение, и он их все и украл. Еще раз наказал их наш друг. И по пути из Тобольска в Екатеринбург, в страшный Ипатьевский дом, он тоже будет рядом. Тракт пролегал мимо села Покровского, и они увидели его дом. Сколько она мечтала увидеть его дом, места, где состоялось его преображение. То, что было недоступно царице, стало доступно заключенной. Они постояли перед его домом, и она записала в дневнике. Долго стояли перед домом, видели в окна лица его родственников. Вот так он и проводил их на Голгофу. И после смерти, после их смерти, он был с ними. И Юровский запишет в своем показании: на телах убитых великих княжон он увидел ладанки с портретом Распутина и текстом его молитв. Они были как удавки на обнаженных телах. Два года назад уже, как я закончил книгу о Распутине, а все что-то дописываю, все думаю, о чем была эта история. Эта история была о мужике, предтече тех тысяч мужиков, которые с религиозным сознанием разрушат все свои храмы, которые с мечтой о добре, о справедливости зальют страну кровью и в конце концов сами себя погубят. Или это была история о семье, жившей в грозное время, о котором сказано, точнее предсказано в Евангелии: «И восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут тогда великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных». Или в этой истории есть еще что-то совсем уже таинственное.